Глава 4. Предложение медведя засело в башку, как раскаленный штырь. Вернее, то, что он сказал о создании группировки несогласных. Идея огонь, особенно если из нее вычеркнуть мое участие. Во-первых, я вообще никак не подхожу на роль лидера. Это даже не смешно. Какой к чертовой матери из меня вождь пролетариата? С моим-то послужным списком и багажом из трупов. Во-вторых, люди, которые сближаются с выродком, потом от этого страдают сильно. И не только люди, опыт имеется. Года через 4 после того, как я попал в изначальный град, мне пришлось столкнуться с такой закономерностью. Диксон и пустошь. Забавное сочетание слов. Единственный маг, который относился ко мне более-менее по-человечески. И место, которое лорды считают проклятием. Казалось бы, что их может связывать? В изначальном граде слово «пустошь» произносили осторожно. А некоторые так и вообще не говорили об этом вслух, словно боялись привлечь внимание голодного зверя, затаившегося за дверью. Пустошь не была естественной частью этого мира. Диксон, когда я находился в его мастерской, рассказывал, что пустошь — это великая эрозия. 300 лет назад один из верховных магов, чье имя вычеркнули из всех хроник, попытался дотянуться до первоосновы, самого сердца магии. Он хотел вечного источника силы, но вместо этого прогрыз дыру в ткани реальности. В общем-то, ублюдки даже себе на голову ухитрились нагадить. Из этой дыры потекло ничто. Оно не было тьмой, не было светом, серая липкая тишина, которая не просто убивала, а стирала. Сначала исчезли целые провинции на окраинах, потом города. Пустошь росла медленно, но неумолимо, захватывала земли, превращала их в серые барханы застывшего времени. Самое интересное, она не была мертвой. Там, где пустошь распространила свои щупальца, начали появляться всякие твари. Забавные существа, которых сложно убить. Когти, клыки, физическая сила и особая магия. Ядовитая для изначального града. Диксон предполагал, что твари пустоши — это бывшие маги. Те, кто жил на землях, захваченных проказой. Пустошь подбиралась к изначальному граду, как удавка к шее приговоренного. Именно поэтому Риус так вцепился в меня. Моя аномалия поглощения магии была для лордов единственным шансом создать щит, способный остановить эрозию. Они так думали. «Ты антидот, выродок», — говорил Диксон, вытирая руки от реагентов. «Если магия — это ткань, то пустошь — это гниль. А ты...» Ты тот, кто может остановить процесс гниения, не исчезнув в нем сам. Знаешь, если бы лорд Риус был уверен, что тебя можно убить, и с помощью твоей смерти остановит пустошь, он бы уже это сделал. Но. Ни черта не понятно, как работает твоя диссипация. Прошло уже 4 года, а я так и не смог с ней разобраться. Она ведет себя, как ей вздумается. В основном всасывает чары, которые считает угрозой. И не факт, что она оценит пустошь как нечто опасное для себя. Может, ей наоборот, магия, питающая это гиблое место, покажется близкой и родной. Вон-то сколько крови Кральга выхлебал, и что? Любой уже бы сдох еще тогда на арене. А ты сидишь передо мной живехонький. Поэтому лорд Риус не предпринимает активных действий. Продолжает изучать тебя. Что, между прочим, сильно раздражает Большой Совет. Огромный, похожий на наемного убийцу ученый, был единственным в этом проклятом городе, кто видел во мне что-то, кроме объекта для опытов. Когда он смотрел на меня, в его тяжелом взгляде не было алчности, только усталость и какое-то странное, почти отеческое беспокойство. И вот однажды Диксон пропал. Риус отправил его к самому краю, туда, где территория изначального града граничила с наползающим серым туманом. Нужно было взять пробы активного пепла, субстанции, в которую пустошь превращала живую материю. Диксон ушел с отрядом големов и должен был вернуться к закату. Но небо над градом окрасилось в гнилой пурпур, а мастерская осталась пустой. Я почувствовал это. Не знаю как. Странное было ощущение, будто где-то происходит какое-то дерьмо, и мне жизненно важно оказаться там. Ну и, конечно, сам факт отсутствия мага. Он тоже говорил о многом. Диксон забирал меня в свою мастерскую каждый день. Даже в лаборатории я бывал не так часто. Маг брал анализы крови, изучал татуировки, шрамы, мерил уровень магического фона после каждого сражения. А тут — Тишина. «Где Диксон?» — спросил я Риуса, когда тот зашел в мою камеру на следующее утро. Старый ублюдок выглядел раздраженным. Его холеные пальцы нервно перебирали костяные четки, которые подозрительно напоминали хорошо отшлифованные зубы. «Его поглотила пустошь», — безразлично бросил Риус, будто речь шла о чем-то обыденном. Жаль, он был способным исследователем. Но тратить время на поиски в зоне эрозии бессмысленно. Мы не можем рисковать поисковыми группами. Скорее всего, Диксон уже мертв. Попросите хозяина тени. Он постоянно совершает вылазки в пустошь, чтобы найти себе новых зверушек для арены. Старый ублюдок посмотрел на меня так, будто я предложил ему какое-то непотребство. Видимо, в понимании Риуса Диксон не стоил того, чтобы унизить себя просьбами перед лордом Шэдоу. «Отправьте меня». Я встал со своего топчина, сжал кулаки. Чувствовал, как внутри закипает ярость. «Моя аномалия выдержит, я найду его». «Ты?» Риус рассмеялся. В этом звуке было столько презрения, что у меня свело челюсти от желания сломать ублюдку шею. «Ты самое ценное имущество в моей сокровищнице. Я не выпущу тебя в пустошь. Никогда. По крайней мере, до тех пор, пока не буду уверен, что в этом есть смысл. Сиди и жди нового исследователя. Диксон мертв. Забудь. А Ларик уже ищет ему замену». Лорд Риус ушел, лязгнув дверью. Он не знал одного. За 4 года в этом аду выродок научился не только убивать, но и договариваться. Вечером того же дня, после очередной схватки на арене, я стоял в потайных покоях хозяина теней. «Ты хочешь портал к краю?» Шэдоу крутил в руках бокал со слезой пустоши. «Зачем тебе этот старый неудачник Диксон, выродок? Он всего лишь прислуга. Наемный работник Риуса. Тебе какое дело до этого умника? Да, Диксон хорош в своем деле. Пожалуй, на сегодня один из лучших, но... отдать за него жизнь?» Хозяин теней смерил меня выразительным взглядом. По-моему, он счел просьбу, которую я ему озвучил, идиотской. Какая разница, зачем? Главное, я хочу вытащить его задницу. Трогательно. Хозяин теней наклонился вперед. Серебряная маска блеснула в полумраке. «Хорошо, я открою тебе портал ровно к границе пустоши. У тебя будет 5 часов». «Если не вернешься, портал закроется, и ты останешься там навсегда. Взамен будешь должен мне одну особенную услугу. Когда придет время расплаты, я озвучу ее, и ты не откажешь». «Идет», — согласился я, мысленно обзывая себя конченным придурком. «Ну куда лезу? Зачем? Диксон — маг. Он такой же, как и все остальные. Ладно, может, чуть лучше, но... неужели его жизнь стоит такого риска? Я понятия не имею, что происходит в их пустоши. Все, что мне известно, это охренительно дерьмовое место. И если бы у жопы была своя жопа, то она выглядела бы как пустошь. Вот насколько дерьмовая. Однако что-то двигало мной. Что-то глубоко скрытое внутри. Наверное, сознание своей человечности, за которую я еще цеплялся. Как ни крути, Диксон, черт. С очень большой натяжкой я могу назвать его, если не другом, то хотя бы товарищем. Он помог с татуировками, скрыл некоторые факты от Риуса. Если бы не этот уволень с косматой башкой, меня бы уже препарировали, как гребаную лягушку. «Договорились», — кивнул лорд Шэдоу. А потом швырнул нож. Черный, острый. Если бы не реакция, выдрессированная на арене, мудила просто покалечил бы меня. Я успел поймать оружие за рукоять где-то в паре сантиметров от своей груди. «Тебе пригодится», — коротко бросил хозяин теней и отвернулся к стеклянной витрине, за которой шло очередное сражение. Аудиенция была окончена. Я вернулся в замок лорда Риуса и приготовился ждать. В полночь в моей конуре появилась черная дыра. Шагнул в нее и полетел носом в какое-то серое пыльное дерьмо. Хозяин теней постарался на славу. Он открыл портал не к границе пустоши, а прямо в нее. Шутник хренов. Место, где я оказался, выглядело как кошмар эпилептика. Здесь не было цветов, только бесконечные оттенки серого. Небо затянуло дымка, которая не двигалась, хотя дул ледяной ветер. Под ногами хрустел тот самый пепел. Все, что осталось от лесов и деревень. но больше всего напрягали звуки. Их не было. Ветер не свистел, мои шаги не отдавались эхом. Пустошь съедала вибрации воздуха. Звуки не просто затихали, они дохли, не успев родиться. Я сделал шаг, хруст пепла под подошвой отозвался где-то внутри сознания, а не снаружи. Круто, то есть эта срань тихонько пробирается в мою башку. Воздух был сухой и колючий, словно пытаешься вдохнуть перетертое стекло. Передо мной лежал городишко. Небольшой. Вернее, то, что от него осталось. Серый скелет, обглоданный временем этой гребаной эрозии. Дома стояли без крыш, с пустыми глазницами окон, из которых сочился туман. Стены казались сделанными из прессованной пыли. Тронь пальцем, они рассыпятся к чертям собачьим. Ни деревьев, ни травы, только застывшие волны пепла, засыпавшие улицы. Это был гребаный музей смерти. Я двинулся вперед, стараясь перемещаться максимально незаметно. Нож сжимал в руке, ожидал подставы от этого адского местечка в любой момент. 5 часов. И как я должен понять, что они подходят к концу? Время здесь текло, словно кисель. Я шкурой чувствовал, как тишина пытается пробраться мне под одежду, выпить тепло, превратить в такую же серую пепельную статую. Решил пройти город насквозь. Возможно, это было идиотское решение, но нарезать круги, искать обходной путь еще тупее. Потрачу время, которого у меня нет. Я уже добрался до центральной площади, когда почувствовал знакомую вонь. Протухшие яйца и сырое разложение. Они сидели на руинах того, что раньше было, наверное, ратушей. Кральги. Целая стая. В изначальный град охотники лорда Шэдоу приводили этих тварей поодиночке. Истощенных, озлобленных. А тут они были в своей стихии. 6 особей. Огромные, облепленные серым пеплом, они почти сливались с обломками камня. Их 10-глазые короны медленно вращались, сканируя пространство. Вся прелесть ситуации была в том, что я буквально выскочил им под нос. Прятаться и бежать обратно уже вряд ли получится. Самый крупный спрыгнул с камня. Тяжелый удар его ног о землю был беззвучным, но я почувствовал вибрацию. Тварь выпрямилась, посмотрела на меня. Все 10 глаз кральга пялились в мою сторону с голодным блеском. Поганое начало. «Ну, привет, старый знакомый», — ухмыльнулся я. «А что еще тут скажешь? Очевидно, сейчас будет мясорубка». В пустоши кральги не были цирковыми уродами. Они здесь, хозяева. Твари начали медленно рассредотачиваться, зажимая меня в кольцо. Двигались они пугающе плавно для существ, сделанных из камня и долбанной смолы. Первый рванул сразу. Без рыка, без предупреждения. Просто серая молния весом в тонну. Я ушел перекатом, чувствуя, как когти просвистели в миллиметре от позвоночника. В пустоши моя аномалия работала на пределе. Я ощущал, как она вибрирует внутри меня, поглощая фоновую магию этого гиблого места. Очень не вовремя накатила тошнота. Предвестник перегруза. Второй кральг зашел со спины. Я не успел обернуться, только вскинул руку, чтобы отбить его удар. На арене эти твари ведут себя поспокойнее. Там они не такие быстрые. Когти вонзились в плечо, раздирая кожу и ткань куртки. Боль выстрелила в мозг. «Ну ты и дрянь!» — оскалился я на кральга, который теперь кружил совсем близко. «Наверное, старый Макс сдох бы еще на этапе первого удара». «Макс? Да. А выродок нет. Потому что выродок давным-давно перестал быть человеком». Я развернулся, рванул вперед, прокатился прямо между ног нападавшего и вонзил нож в того кральга, что подкрадывался следом за товарищем. В сочленение между каменными пластинами на его груди. Из раны брызнула блевотная фиолетовая жижа. Она обдала мне лицо, попала в рот, я снова почувствовал ее мерзкий вкус. Но в этот раз внутри меня ничего не полыхнуло, не загорелось. Да, замутило сильнее. Просто из-за запаха. Тухлятина в чистом виде. Однако того эффекта, что случился на арене, больше не было. Похоже, мой организм выработал противоядие. Вместо того, чтобы отшатнуться, прыгнул прямо в объятия твари. Мои пальцы впились в черную плоть, я буквально вырывал куски камня из его тела. Кромсал врага ножом. и орал. Сука, как же я орал! Из меня волнами била такая дикая ярость, что кральги даже слегка опешили. Все-таки они не совсем тупые. Зачатки разума у них имеются. Я бы сказал, их удивил тот факт, что мелкое существо, едва достающее им до груди, ведет себя, как взбесившийся псих. Заминка длилась не больше секунды. Потом кральги бросились на меня одновременно. Это была не схватка, а мясорубка в абсолютной тишине. Я не слышал их хрипов, не слышал собственного крика. Только выплески фиолетовой жижи в сером тумане. Меня швыряли о стены, ломали ребра, полосовали когтями. Но каждый раз, когда магическая энергия пустоши касалась моих ран, аномалия жадно всасывала ее, заставляя ткани срастаться прямо под когтями врагов. Думаю, в тот момент я стал точно такой же тварью. Дикой, безумной, рвущей зубами плоть врага. Кстати, насчет зубов — это необразное сравнение. Когда последний краль рухнул на землю, истекая своей блевотной кровью, я даже не понял, что вывел из строя их всех. Не убил. Это было бы слишком круто даже для меня. Просто неплохо покалечил. Обвел безумным взглядом шесть здоровенных туш, лежащих рядом со мной. Тряхнул башкой, пытаясь убрать с лица эту гребаную фиолетовую срань. Я весь искупался в ней. С ног до головы. Замер посреди площади, тяжело дыша. Куртка была разодрана в клочья, количество шрамов увеличилось втрое. Я чувствовал, как внутри меня ворочается нечто тяжелое, холодное и родное. Похоже, не зря лорд Риус сыт использовать мою аномалию в темную. Кральги завозились, начали подниматься, помогая друг другу. Потом самый здоровый, тот, что напал первым, внимательно посмотрел на меня всеми десятью глазами, кивнул. Я замер, ожидая продолжения. Но кральги не двигались. Они признали поражение. Я взглянул на небо. Дымка потемнела и начала сгущаться. Хрен его знает, что это значит, но чисто навскидку прошло уже часа два, наверное. Диксон где-то там, дальше, в самом сердце этого беззвучного ада, если он еще жив. «Держись, старик», — сплюнул я густую кровь. «Уже иду». Двинулся дальше, вглубь города, туда, где серый туман становился плотным, как стена. Кральги так и стояли на месте, опираясь друг на друга. Провожали меня взглядами. Долбанный город все не заканчивался. Я шел, шел, шел. Уже давно улицы должны были смениться пустыней. Ни хрена подобного. Похоже, здесь не только время работает через задницу. К пространству тоже имеются вопросики. По пути мне попадались другие твари. Мелкие костлявые скрежеты с полупрозрачной кожей и пустыми глазницами. Они вылезали из щелей в руинах, клацая зазубренными челюстями. Готовились к пиру, но стоило мне подойти ближе, твари замирали. Не знаю, что их тормозило. Возможно, они чувствовали запах крови кральгов, которой я был залит с головы до ног, и думали, что перед ними опасный хищник. Или они ощущали ту черную, вывернутую наизнанку магию, скопившуюся во мне за эти годы. Затрудняюсь ответить. С утробным рычанием, поджимая хвосты, скрежеты пятились обратно в тень. Точно такая же реакция была и у других тварей. В этом грёбаном городе я встретил весь бестиарий пустоши. Шепоты, гракхи, многорукие существа, похожие на крокодилов, и еще уйма всяких уродцев. Но никто больше так и не решился напасть на меня. Честно говоря, это напрягало сильнее, чем если бы каждая тварь лезла в драку. Кем же я стал, раз существа, рожденные пустошью, опасаются со мной связываться? Диксон нашелся спустя очень дохрена времени, когда я уже готов был отчаяться. Обнаружил его на пятаке перед зданием, которое, скорее всего, когда-то было обсерваторией. Маг из последних сил отбивался от тварей, похожих на очень больших собак, с шестью лапами. Его боевые чары уже едва мерцали. Рядом валялись остатки големов. «Диксон». Я рванул вперед, не особо заморачиваясь тактикой или стратегией. Псы с черными провалами вместо глаз и зеленой ядовитой слюной, которая летела во все стороны из их пасти, и заскулили, поджали хвосты и попятились назад. Точь в точь, как все, кого я встретил до этого. Диксон был на последнем издыхании. Он сначала даже не поверил своим глазам. Решил, что я галлюцинация. На бедре у мага виднелась длинная рваная рана, которая сочилась чем-то серым. Пустошь уже начала его переваривать. «Ты! Пошел вон!» Он зарядил в меня дохлым заклятием. «Эй, осторожнее!» — рявкнул я, подбираясь к нему ближе. «Будет очень глупо, если после всего дерьма, что встретилось в этом городе, ты угробишь меня своими чарами». «Выродок?» Диксон несколько раз моргнул, потом потряс головой. «Какого? Ты откуда здесь? Надеюсь, ты не использовал ключ от всех дверей, чтобы попасть сюда?» «За тобой пришел, придурок. Ты какого черта залез так далеко? Тебя же отправили на границу. А вот это все...» Я сделал широкий жест рукой. «Ни хрена не граница. Ключ не трогал, не ссы». И вот тогда выяснилась правда. Диксон был там не ради Риуса. Этот дурак нарушил приказ и залез в самую задницу, потому что искал какую-то хрень. Субстанцию, которая появляется только в глубине пустоши. Ему нужен был этот образец, чтобы провести очередной опыт с моей аномалией. Он хотел найти способ стабилизировать ее. Но не сообщил о своей задумке лорду Риусу. Действовал втихаря. По сути, Диксон полез в это дерьмо ради того, чтобы помочь мне. Пока он объяснял причину своего поступка, силы окончательно покинули его. Диксон вздохнул, выматерился и плюхнулся прямо на серый пепел. Его рожа подозрительно посинела, а глаза закатились. Я схватил мага, закинул его руку себе на плечо. Он был тяжелым, как черт знает кто. И потащил вперед. Не помню, как мы добрались до портала. Это была какая-то бесконечная гонка по гребанной пересеченной местности. С грузом в виде постоянно отключающегося мага. Я так озверел к тому моменту, что стоило рядом мелькнуть тени какой-нибудь твари, сразу начинал рычать, орать и хреначить во все стороны своими извращенными чарами. Аномалия впитала столько магии пустоши, что я реально начал опасаться, как бы самому сейчас не рухнуть в лужу собственной рвоты. Мы едва успели. Портал хозяина теней уже начал сокращать свои контуры, когда я буквально одним рывком зашвырнул Диксона в черную дыру, а потом прыгнул сам. Отволок мага в мастерскую. Тихо, незаметно. За эти годы я выучил все лазейки в замке. Оставил его прямо на полу. Знал, ему нужно время, чтобы прийти в себя. Потом бегом рванул обратно. Мне еще надо было привести себя в порядок. Утром дверь моей конуры едва не слетела с петель. Риус ворвался, как ураган. Его лицо было бледным от ярости. «Я знаю, что это ты!» — заорал он, как психованный. «Диксон в мастерской, он жив. И не может объяснить, как он там оказался. Вот ведь чудо! 5 големов осталось глиняной трухой в пустоши, а мой исследователь, далеко не самый могущественный маг, вернулся. Только ты мог вытащить его из этой дыры». Я поднял на старого ублюдка заспанный взгляд. Сделал максимально тупую и невинную рожу, на какую был способен. «О чем вы, лорд Риус?» Мой голос был хриплым, будто я всю ночь продрых без задних ног. «Какая дыра? Как я, по-вашему, туда попал бы?» Риус замолчал. Его глаза сузились. Похоже, маг лихорадочно сканировал все магические поводки, которые нацепил на меня. Но они молчали. Чары показывали, что я не покидал камеру ни на секунду. Старый ублюдок не знал, что мне помог хозяин теней. Самый крутой спец из начального града по созданию порталов. Каждый раз, когда я ухожу через портал, поводки остаются здесь, в конуре. Риус еще минуту сверлил меня взглядом, но сделать ничего не мог. Против фактов не попрешь. Он развернулся и вышел, выругавшись на древнем языке. Я тряхнул головой, отгоняя воспоминания. Посмотрел по сторонам. Сам не заметил, как дошел до остановки, сел в автобус и уже подъезжал к району, где находится офис поставщика Ляли. Предложение медведя о профсоюзе — неплохой вариант для самого медведя и его товарищей. Но без меня. Каждый, кто оказывается рядом со мной, кто привязывается ко мне, рано или поздно страдает от этого.